Луиджи Пиранделло. Обнаженная жизнь. Покойник, мой милый, хоть он и покойник, тоже хочет, чтобы у него был свой дом. Если усопший был человек состоятельный, он хочет иметь красивое жилище. И он совершенно прав. Ему по душе, если оно из мрамора и богато украшено. Тогда он чувствует себя уютнее. А если наш покойник может позволить себе любые расходы, он претендует еще и на какую-нибудь глубокомысленную, как это говорится, аллегорию. Да, ему нужна глубокомысленная аллегория, созданная знаменитым скульптором вроде меня. Эдакое великолепное латинское надгробие. Здесь покоится, который был, который не был, да. Красивый садик вокруг, с цветами и всем прочим, а ко всему еще крепкая ограда для защиты от собак и... «Ты мне осточертел!» — вне себя завопил Константино Пальяни, поворачивая к приятелю свое вспотевшее лицо. Чирокколли поднял голову. Его остроконечная бородка, которую он беспрестанно теребил, была теперь вздернута крючком. Некоторое время он внимательно разглядывал друга из-под надвинутой на самые брови шляпы, напоминавшей сахарную голову, а затем с благодушной убежденностью отчеканил: «Осел». Так-то. Чирокколли полулежал на диване, широко раскинув и вытянув длинные ноги. Он поставил их прямо на коврик, который Пальяни незадолго перед тем тщательно выбил и аккуратно расстелил на полу. Пальяни из себя выходил, видя, что его приятель сидит себе развалясь, в то время как сам он, запыхавшись, приводит в порядок студию. Располагает гипсовые фигуры живописными группами, отбрасывает в сторону пожелтевшие и запаленные этюды, бесславно вернувшиеся с конкурсов, осторожно выносит на середину комнаты столики, на которых стояли накрытые мокрыми тряпками работы, предназначенные для обозрения. И раздраженно фыркал. «Одним словом, уйдешь ты или нет?» «Нет». «Тогда не сиди, по крайней мере, на диване. Я здесь уже убрал. Господи, ведь я говорил тебе, что ожидаю дам». «Не верю». «Да вот же письмо, смотри, я получил его вчера от комендатора Сиралли. Высокочтимый друг, уведомляю вас, что завтра утром около 11. «Есть уже 11. «Больше?» «Не верю». «Продолжай. Вас посетят от моего имени сеньора кон...» «Что тут написано?» «Конфуцио». «Конт или консальви, не могу разобрать». «И ее дочь, у которых есть к вам дело, не сомневаюсь, что и прочее, и прочее». «А ты не сам написал это письмо?» — спросил Чирокколли, вновь опуская голову на грудь. «Болван!» — почти простонал Пальяни. В отчаянии он уже не знал, плакать ему или смеяться. Колли предостерегающе поднял палец и отрицательно покачал головой. «Не говори так. Меня это обижает. Скажи на милость, разве ты знаешь такую особу, из-за которой я стал бы вести себя как болван? На такого рода людей я смотрю с сожалением. Нарядные одетые, в лакированных сапожках, красивый галстук, гелиотроп в петлице и бархатный жилет, как у тебя. Ах, до чего я был бы хорош в таком бархатном жилете! Я чертовски несчастен, что не могу себя переделать. Послушай, это в твоих интересах. Если правда, что эти сеньоры Конфуцио должны явиться, приведем студию в прежний беспорядок. Не то они о тебе, бог весть, что подумают. Было бы еще лучше, если бы они застали тебя за работой, в поте, как это говорится, хлеба твоего, одним словом, в поте хлеба лица твоего. Возьми добрый кусок глины, швырни его на станок и, не раздумывая, лепи меня таким, как видишь, в этой свободной позе. Назови свое произведение в борьбе. И его у тебя в два счета приобретут для Национальной галереи. Вот увидишь. Правда, сапоги у меня не слишком новые, но, если хочешь, можешь сделать их совсем новехонькими. Ибо как скульптор ты, скажу без лести, настоящий сапожник. Константин Ульяни в это время развешивал по стенам свои рисунки и не обращал больше внимания на приятеля. В его глазах Колли был выброшенным из жизни неудачником, упрямым обломком ушедшей эпохи, порождением моды, уже оставленной художниками. Неряшливый, безалаберный, беспечный человек, для которого безделье стало привычным состоянием. По правде говоря, чертовски жаль, ведь когда на него нападает охота работать, он может дать 100 очков вперед лучшему скульптору. Уж он-то, Польяни, кое-что об этом знает. Сколько раз здесь, в этой студии, он видел, как несколькими уверенными, нарочито небрежными прикосновениями больших пальцев Колли с удивительной легкостью заканчивал скульптурный этюд, над которым Польяни бился до изнеможения. Но Колли следовало бы хоть немного изучить историю искусств, упорядочить собственную жизнь, побольше следить за внешностью, а то в своем жалком одеянии с этой вечной меланхолической миной он просто неприличен. Сам он, Польяни, окончил 2 курса университета, и затем он, сеньоры, уже недурно зарабатывает, заботится о своей наружности. 2 негромких удара заставили его спрыгнуть со скамейки, на которую он взобрался, чтобы развесить рисунки. «Это они. Ну, что теперь?» — обратился он к Колли с угрожающим видом. «Когда они войдут, я удалюсь», — отвечал тот, не трогаясь с места. «Можно подумать, что ты ждешь самого римского папу, не говоря уже о том, что ты мог бы и представить меня эгоисткой». Константин Ульяни кинулся открывать дверь, на ходу поправляя красивый русый хохолок над лбом. Первой вошла синьора Консальви, затем ее дочь. Девушка была в трауре. Лицо ее скрывала густая черная вуаль, в руке она держала свернутый трубкой лист бумаги. На матери было великолепное светло-серое платье, которое удивительно шло к ее красивому лицу. Пепельно-серые волосы задорно выбивались из-под изящной шляпки, украшенной фиалками. Весь облик синьора Консальви недвусмысленно говорил о том, что она ощущала себя еще свежей и красивой, вопреки возрасту. Вскоре подняла вуали дочь. Она была не менее хороша, чем мать, но ее бледное лицо хранило выражение покорности и сдержанной скорби. Вслед за первыми церемонными приветствиями Польяни был вынужден представить дамам Колли, который по-прежнему сидел на диване, засунув руки в карманы с потухшей папиросой в зубах, в шляпе, надвинутой на брови, и, по-видимому, вовсе не собирался уходить. «Скульптор?» — спросила синьорина Консальви, внезапно зардевшись от смущения. «Колли? Чиро?» «Да, Коди Чилло», — отвечал тот, вытянувшись во весь рост. Он снял шляпу, и стали видны его густые сросшиеся брови, близко поставленные глаза. «Скульптор? А почему бы нет? Я тоже скульптор». «Но мне говорили, нетерпеливо, с раздражением продолжала синьорина Консальви, что вас нет в Риме. Видите ли, я, как это говорится, погулял по свету, синьорина», — ответил Колли. «Прежде я постоянно проводил свой досуг в Риме, ибо покорил волшебную страну стипендию. А потом...» — синьорина Консальви посмотрела на мать, а та засмеялась и сказала: «Как же теперь быть?» «Мне уйти?» — осведомился Колли. «Нет, нет, напротив», — поспешила ответить синьорина. «Я даже прошу вас остаться, потому что...» «Ну и положение», — вырвалось у матери. Затем, обернувшись к Поляне, она проговорила: «Впрочем, это, пожалуй, поправимо. Вы ведь друзья, не правда ли?» «Самые близкие», — быстро ответил Поляне. «А коли вы не поверите, за минуту до вашего прихода он собирался вытолкать меня за дверь». «Да замолчишь ли ты?» — прошипел сквозь зубы Поляне. «Прошу вас, сеньоры, располагайтесь как дома. Чем могу служить?» «Видите ли», — начала сеньора Консальви, усаживаясь, — «моя бедная дочь имела несчастье внезапно лишиться жениха». «Вот как! О, ужасно! Представьте себе, в самый канун свадьбы. Несчастный случай на охоте. Быть может, вы читали в газетах? Джулио Сорини». «Ах, Сорини, как же!» — воскликнул Поляне. «У него в руках разорвалось ружье». «В первых числах прошлого месяца, то есть нет, позапрошлого, одним словом, тому уже 3 месяца. Бедняжка приходился нам дальним родственником, сын одного из моих двоюродных братьев, который уехал в Америку после смерти жены. Так вот, Джульетта, ее зовут Джулия, у них почти одинаковые имена». Поляне изогнулся в изящном поклоне. «Джульетта, — продолжала мать, — задумала воздвигнуть памятник в Верано на могиле своего жениха, чей прах временно покоится в семейном склепе, и задумала она этот памятник в определенной манере, ибо моя дочь всегда испытывала истинные пристрастия к живописи». «Нет, зачем же?» — смущенно прервала ее, опустив глаза, сеньорина в трауре. «Я только так, чтобы время провести. Извини, милая. Но если бедный Джулио желал даже, чтобы ты брала уроки...» «Мама, прошу тебя», — настаивала синьорина. «В одном иллюстрированном журнале мне попался на глаза эскиз надгробного памятника по проекту синьора, который здесь, синьора Колли. Он мне очень понравился и...» «Вот именно», — подтвердила мать, приходя на помощь смутившейся дочери. «И тогда», — продолжала девушка, — «я подумала, что с некоторыми изменениями...» «Простите, о каком памятнике идет речь?» — осведомился Колли. «Ведь я их немало сделал, этих эскизов, в надежде получить хоть какой-нибудь заказ, по крайней мере, от мертвых, раз уж живые...» «Прошу прощения, синьорина», — вмешался в разговор Поляне, несколько задетый тем, что он оказался в тени. «Вы задумали памятник по какому-то эскизу моего друга?» «Нет, не совсем такой, но, видите ли», — с живостью отвечала синьорина, «если не ошибаюсь, эскиз синьора Колли изображает смерть, которая увлекает за собой жизнь». «А-а-а, припоминаю», — воскликнул Колли, «скелет в саване, не правда ли? Чей окостеневший контур едва угадывается под складками, хватает жизнь, цветущую девицу, которая этого совершенно не ожидает». «Да-да, прекрасно, великолепно! Я вспоминаю!» Синьора Консальви не могла удержаться от смеха, любуясь редким самомнением этого удивительного субъекта. «Скромно, не правда ли?» — обратился к ней Поляне. «Весьма своеобразный человек». «Вот что, Джулия, — проговорила синьора Консальви, поднимаясь, — не лучше ли тебе попросту показать свой рисунок?» «Обожди, мама», — попросила синьорина. «Я полагаю, что надо прежде всего откровенно объясниться с синьором Поляне. Когда у меня родилась мысль о памятнике, должна признаться, я сразу же подумала о синьоре Колли. Да-да, ведь рисунок принадлежит ему, но, повторяю, мне сказали, что его нет в Риме. Тогда я попыталась на свой лад, по собственному разумению и вкусу, переделать его рисунок, иначе говоря, выразить в нем свои мысли и чувства. Вы меня понимаете?» «Как нельзя лучше», — откликнулся Поляне. «Я сохранила», — продолжал синьорина Консальви, «оба образа смерти и жизни, но полностью убрала идею насильственного похищения. Теперь смерть больше не тянет за собой жизнь. Напротив, жизнь сама по собственной воле покоряется судьбе и обручается со смертью». «Обручается?» — растерянно пробормотал Поляне. «Со смертью!» — загремел Колли. «Не мешай!» «Со смертью», — повторила со скромной улыбкой синьорина. «Мне и хотелось ясно показать именно обручение. Скелет стоит окостенело, как на эскизе у синьора Колли, но из-под складок савана высовывается его рука, сжимающая обручальное кольцо. Рядом с ним в смиренной позе робко жмется жизнь. Она тянется к скелету, чтобы принять из его рук кольцо». «Прекрасно! Великолепно! Я это вижу!» — восторженно закричал Колли. «Это совершенно другая мысль! Изумительная! Совсем не то, что у меня! Замечательно! Кольцо! Палец! Великолепно!» «Так вот», — продолжала синьорина и снова покраснела от этой неистовой похвалы. «Я тоже полагаю, что это несколько отличается от вашего замысла, но неоспоримо и то, что я в значительной мере использовала ваш рисунок, и что...» «Доставьте вы эти церемонии!» — воскликнул Колли. «Ваша мысль куда удачнее моей, и она ваша. К тому же моя. Кто может сказать, чья она, собственно?» Синьорина Консальви пожала плечами и потупила взор. «По правде сказать, — с недовольным видом вмешалась мать, — я ни в чем не препятствую дочери, но мне самой эта идея нисколько не нравится». «Прошу тебя, мама», — умоляюще проговорила дочь, затем, обернувшись к Фальяне, продолжала. «И вот я тотчас же обратилась за советом к комендаторе Сиралли, нашему близкому другу, который должен был присутствовать в качестве свидетеля при подписании брачного контракта», — со вздохом прибавила мать. «И так как он назвал ваше имя, — продолжала дочь, — то мы и пришли, чтобы...» «Нет-нет, простите, синьорина», — поспешил сказать Пульяни. «Раз уж вы застали здесь моего друга, сделай одолжение, оставь меня в покое!» Взорвался Колли. Дрожа от гнева, он направился к выходу. Пульяни силой удержал его за руку. «Погоди, видишь ли, ведь синьорина, разве ты и не слышал? Она обратилась ко мне, ибо полагала, что тебя нет в Риме. Но ведь она все изменила!» — воскликнул Колли, вырываясь. «Пусти меня! Причем тут я? Она пришла к тебе! Простите, синьорина, простите, синьора, разрешите откланяться!» «Знай же», — решительно проговорил Пульяни, не выпуская руки приятеля, — «я за это дело не возьмусь. Если ты откажешься, значит, ни один из нас не станет этим заниматься. Но, простите, а вместе?» — нерешительно предложила синьора Консальви. «Разве вы не можете вместе?» «Я крайне огорчена, что послужила поводом», — начала была синьорина. «Да нет, что вы!» — в один голос воскликнули Колли и Пульяни. Затем Колли прибавил: «Я уже ни за что не берусь, синьорина. Видите ли, у меня даже нет теперь студии. Я больше ни на что не способен, разве только говорить колкости каждому встречному и поперечному. Постарайтесь лучше уломать этого болвана». «Знай, что это бесполезно», — заявил Пульяни. «Либо вместе, как предлагает синьор, либо я отказываюсь». «Разрешите, синьорина», произнес тогда Колли, протягивая руку к свернутому в трубку листу, который лежал на диване возле девушки. «Мне не терпится взглянуть на ваш рисунок. Когда я посмотрю его... О, ради бога, не воображайте, что это что-нибудь необыкновенное», пролепетала синьорина Консальви, дрожащими руками разворачивая рисунок. «Я едва умею держать карандаш в руках. Я сделала лишь набросок. Всего несколько штрихов, только чтобы передать идею. Вот». «Одетая!» — внезапно закричал Колли, словно его неожиданно ударили, пока он рассматривал рисунок. «То есть как одетая?» — с тревогой спросила оробевшая синьорина. «Нет уж, простите!» — с жаром продолжал Колли. «Вы изобразили жизнь в рубашке. Ну, скажем, в тунике. Но нет, она должна быть обнаженной, обнаженной, обнаженной! Жизнь непременно должна быть обнаженной, милая барышня, так-то!» «Простите», — прошептала, опустив глаза, синьорина Консальви. «Прошу вас, всмотритесь внимательнее». «Да, я вижу, вижу», — отвечал с еще большим жаром Колли. «Вы хотели изобразить здесь самое себя, нарисовать свой портрет. Но позвольте уж нам считать, что вы куда более прекрасны. А это ведь будет не только надгробный памятник, но и памятник искусства. Эта фигура, с вашего позволения, должна изображать жизнь, которая вступает в брачный союз со смертью. Коль скоро скелет в одежде, то жизнь должна быть обнаженной. Нужно ли это объяснять? Да, совершенно обнаженный и прекрасный, милая синьорина, чтобы служить контрастом этому закутанному мертвящему скелету. Обнаженный, Польяни, не так ли? Обнаженный, не правда ли, синьора? Абсолютно обнаженный, понимаете, синьорина? Обнаженнейший с головы до пят. Поверьте, в противном случае это будет похоже на сцену в лазарете. Он в простыне, она в халате. Ведь мы создаем скульптуру, именно из этого и следует исходить. Нет, простите, проговорила синьорина Консальви, вставая вместе с матерью. С точки зрения искусства, ваши доводы, очевидно, вполне убедительны, не спорю, но то, что я хочу выразить, можно выразить только так, как я задумала. И если вы будете настаивать, мне придется отказаться. Но почему, простите? Почему вы здесь усматриваете самое себя, а не символ? Скажите на милость. Ведь то, что эта девушка красива, еще не значит, простите. А синьорина в ответ: и вовсе не красива, я знаю. Но я хочу, чтобы это был не символ, а я сама, моя судьба, мои чувства. Иначе я не могу. А потом подумайте о месте, где должен стоять памятник. Одним словом, я не могу согласиться. Колли развел руками и втянул голову в плечи. «Предрассудки!» «Или скорее», — поправил синьорина с тихой печальной улыбкой, «чувства, которые следует уважать». Порешили, что оба друга условятся обо всем остальном с комендаторе Сиралли, после чего синьора Консальви и синьорина в трауре откланялись. Когда они удалились, Чиро Колли повернулся на каблуках и, потирая руки, пропел «Тра-ля-ра-ля-ро, тра-ля-ра-ля-ра». Неделю спустя Константино Польяни направился к синьорине Консальви пригласить ее в студию, чтобы сделать набросок ее головы. От комендатора Сиралли, близкого друга синьора Консальви, он узнал, что Сарини, который прожил еще 3 дня после несчастного случая на охоте, оставил невесте все свое значительное состояние, унаследованное им от отца. Вот почему было решено воздвигнуть надгробный памятник, не считаясь ни с какими затратами. Синьор Сиральни пожаловался, что от всех забот, неприятностей и огорчений, которые обрушились на него из-за этого несчастного случая, он совершенно изнемог. И надо сказать, что натура синьорины Консальви, несколько увлекающаяся, усугубляет все эти огорчения, заботы и неприятности. Слов нет, она, бедняжка, заслуживает всяческого сочувствия. Но иной раз можно подумать, Боже милостивый, что ей нравится преувеличивать свои страдания. О, никто не спорит, это ужасный удар. Поистине гром среди ясного неба. И какой он был чудесный человек, бедняжка Сарини. А какой красавец! А уж и влюблен был. Он, конечно, сделал бы ее счастливой, эту девочку. Быть может, поэтому он и умер. Выходило, что Сарини был таким хорошим человеком и даже скончался безвременно, специально, чтобы досадить комендаторе Сиралли. Подумать только, синьорина Консальви не пожелала расстаться с домом, который ее жених успел заботливо обставить, предусмотрев все до мелочей. Прелестное гнездышко, красивая мечта о роскоши и комфорте. Она приказала перенести туда свое богатое приданое и проводила там большую часть дня. Она не плакала, о нет! Она терзала себя, предаваясь мечтам о своей брачной жизни, которая столь несчастливо оборвалась, еще не начавшись. И действительно, Пульяни не застал дома синьорину Консальви. Горничная дала ему адрес ее нового жилища на Виа Порта Пинчана. По дороге Константино Пульяни размышлял о том мучительном и горьком наслаждении, какое бедная невеста, ставшая вдовой еще до свадьбы, должна была испытывать теперь, предаваясь, увы, неосуществимым мечтам о жизни, в которой ей отказала судьба. Эта новая мебель, выбранная с таким заботливым вниманием женихом и невестой и любовно расставленная в доме, который через несколько дней должен был принять своих хозяев, как много радостей сулила она! Заприте свою мечту в изящный ларец, потом откройте его, вы обнаружите в нем разочарование. Но тут этого не случилось. Все предметы обстановки хранили вместе со сладостными грезами и мечты, и обещания, и надежды. И как, должно быть, жестоки казались несчастной невесте эти немые призывы обступавших ее вещей. «В такой день, как сегодня!» — вздохнул Константино Пульяни. В свежей прозрачности воздуха уже ощущалось дыхание близкой весны. Первое солнечное тепло опьяняло душу. О чем грезит? Чем терзается в своем новом доме, окна которого распахнуты навстречу этому весеннему солнцу, бедная синьорина Консальви? Как знать? Он застал ее за мольбертом. Она писала портрет своего жениха. Неуверенно, с величайшим старанием, она делала увеличенную копию с маленькой фотографии, а ее мать, чтобы убить время, читала какой-то французский роман из библиотеки комендатора Серралли. По правде говоря, синьорина Консальви предпочла бы остаться одна в своем осиротевшем гнездышке. Присутствие матери ей мешало. Но синьора Консальви опасалась, как бы романтическая экзальтация не толкнула ее дочь на какую-нибудь крайность, и поэтому неотступно находилась возле девушки, храня молчание и сдерживая вздохи, которые рождал в ней этот упрямый и несносный каприз. Рано овдовев и оставшись без всякой поддержки и средств к существованию, с маленькой дочерью на руках, синьора Консальви не могла отгородиться от жизни, поставив горе часовым у дверей, как ныне, по-видимому, собиралась сделать ее дочь. Она была далека от мысли, что Джульетта не должна оплакивать свою жестокую судьбу, но, как ее близкий друг, комендаторе Серралли, полагала, что дочь ее как-то уж чрезмерно предается горю. Унаследовав большое состояние от несчастного Сориния, Джульетта собиралась позволить себе роскошь замкнуться в своей беспредельной скорби. Матери были хорошо знакомы жестокие и отвратительные законы жизни. Еще не оправившись от горя, она уже познала много унижений и упорную борьбу за существование. Вот почему скорбный жребий дочери казался ей куда более легким. Собственный тяжелый опыт заставлял ее рассматривать поведение Джульетты как вполне простительную слабость, конечно, при условии, что она не затянется надолго. «Вуаля!» — как обычно говаривал комендатор Серралли. Женщина рассудительная, немало пережившая и повидавшая свет, она не раз уже пыталась образумить дочь, но тщетно. Выдумщица и фантазерка, ее Джульетта не столько испытывала горе, сколько внушала себе мысль, что должна его испытывать. В том-то и беда, ибо чувство со временем естественно и неизбежно слабеет, между тем, как мысль, напротив, становится навязчивой. Она-то и породила эту сумасбродную затею с надгробным памятником, изображающим бракосочетание жизни со смертью. Хорошенький брак! Не менее сумасбродным было и другое чудачество Джульетты — стремление сохранить в неприкосновенности свое супружеское гнездышко, чтобы предаваться там мечте о жизни, которой ей так и не суждено было вкусить. Вот почему сеньора Консальви была глубоко благодарна Пульяне за его приход. Окна были широко распахнуты навстречу солнцу, и чудесная сосновая роща виллы Боргезе в ослепительном свете, разлитом над безбрежными зелеными лугами, тянулась к небу и блаженно дышала в нежной прозрачной лазури. Синьорина Консальви поднялась и сделала порывистое движение, чтобы спрятать рисунок. Однако Пульяне удержал ее с ласковой настойчивостью. — Почему? Вы не хотите даже разрешить мне взглянуть? Это только первый набросок. — Но набросок превосходный! — воскликнул он, наклоняясь и вглядываясь. — Да, превосходно! Это он, Сарини, не правда ли? Да — Да-да, глядя на фотографию, я, кажется, отлично его припоминаю. Так-так, ведь я был с ним знаком. Но разве у него была бородка? Нет, — поспешила ответить синьорина. Незадолго до смерти он сбрил ее. Вот и мне казалось, какой был красивый юноша, писаный красавец. Не знаю, что делать, — вновь заговорила синьорина. Видите ли, фотография эта не отвечает тому образу, который живет во мне. О да, быстро согласился Пульяне. Он был лучше, куда более одухотворенным, более живым, сказал бы я. Эта фотография сделана в Америке, заметила мать, еще до того, как они обручились. А другой у меня нет, вздохнула синьорина. Закрою глаза. Вот так, и вижу его точно таким, каким он был в последние дни. Но стоит мне взяться за карандаш, и я больше его не вижу. Смотрю тогда на фотографию, и мало-помалу мне начинает казаться, что это он передо мною, живой. Снова пытаюсь писать портрет, и не узнаю больше его в этих чертах. Я просто в отчаянии. Смотри-ка, Джулия. — заметила в это время мать, устремив взор на Пульяне. — Не находишь ли ты, что линия подбородка, если удалить бороду? Не кажется ли тебе, что подбородок сеньора Пульяне? Он покраснел, улыбнулся, невольно поднял подбородок и выставил его вперед, словно сеньорина собиралась деликатно двумя пальцами взять этот подбородок и перенести на портрет Аксорини. Синьорина нехотя подняла глаза и робко со смущением взглянула на скульптора. Право же, мама совсем не считается с ее трауром. «И усы тоже посмотри», — прибавила синьора Консальви без всякого умысла. «Ведь бедняжка Сорини носил усы последнее время, не правда ли?» «Но к чему мне усы?» — с досадой ответила синьорина. Я вовсе не собираюсь их рисовать. Константин Пульяне непроизвольно дотронулся до своих усов. Он снова улыбнулся и подтвердил. И не надо их рисовать. Затем приблизился к мольберту и сказал. Вот смотрите, если вы позволите. Я хотел бы показать вам, синьорина. Вот так, двумя штрихами здесь. Ради бога, не беспокойтесь. Здесь, в этом месте, стирая нарисованное, насколько я припоминаю бедного Сорини, он сел и, поглядывая на фотографию, принялся набрасывать голову Сорини. Синьорина Консальви трепетно следила за быстрыми движениями его руки. С каждым новым штрихом с ее полураскрытых губ срывались восхищенные возгласы. «Да, да!» которые вдохновляли скульптора и, можно сказать, направляли его карандаш. Под конец она уже не могла сдержать своего волнения. «Да, да, Смотри, мама, это он, вылитый. О, позвольте, спасибо. Какая радость уметь вот так. Это совершенство, совершенство. Немного практики, произнес, вставая Пульяни со смирением, в котором сквозило удовольствие от этих восторженных похвал. А потом, я ведь уже говорил, что отлично помню несчастного Сорини. Синьорина Консальви продолжала жадно вглядываться в рисунок. Подбородок, да, как у него, в точности. Благодарю, благодарю, благодарю. В это мгновение фотография Сорини, которая служила оригиналом, соскользнула с мольберта, и синьорина Консальви, все еще любовавшаяся рисунком Пульяни, даже не нагнулась, чтобы поднять ее. Маленькая, слегка выцветшая фотография лежала на полу, и лицо Сорини казалось особенно печальным, словно он понимал, что для него уже все кончено. На Пульяни рыцарски наклонился и поднял фотографию. «Благодарю вас», — сказала синьорина, — «но, знаете, отныне я стану пользоваться вашим рисунком. Я не буду больше смотреть на этот гадкий снимок». Она подняла глаза, и внезапно ей почудилось, будто в комнате посветлело. Порыв восхищения, казалось, вдруг освободил ее стесненную грудь, и она с облегчением вздохнула. Всем своим существом она упивалась теперь веселым, ярким светом, который врывался в окна, широко распахнутые навстречу волшебному зрелищу великолепной виллы, окутанной чарами весны. Неповторимое мгновение. Синьорина Консальви не могла понять, что, собственно, произошло в ее душе. Обводя взглядом все эти новые, но уже ставшие для нее привычными предметы, она внезапно ощутила себя точно обновленной. Обновленной и свободной от того кошмара, который душил ее вплоть до последней секунды. Какое-то неуловимое дуновение властно проникло через окно и пробудило, взволновало в ней все чувства. Казалось, неодолимая сила вдохнула жизнь во все эти вещи, которым Джульетта как раз хотела отказать в праве на жизнь, оставляя их здесь в неприкосновенности и принуждая пребывать вместе с нею в смертном сне. Она прислушивалась к тому, как молодой элегантный скульптор приятным голосом расхваливал красоту пейзажа и великолепие обстановки, как он беседовал с матерью, приглашавшей его осмотреть другие комнаты, и в необъяснимом волнении следила за ними обоими, как будто этот юноша, этот пришелец, на самом деле проник сюда, дабы разрушить сон смерти и вновь возвратить ее к жизни. И так сильно было это новое ощущение, что она не решилась переступить через порог спальни. Когда же она увидела, что молодой человек и мать обменялись печальным, многозначительным взглядом, она не в силах была больше сдерживаться и разразилась рыданиями. Девушка плакала, плакала все о том же, о чем она плакала уже столько раз. Но, хотя еще и смутно, она уже понимала, что слезы эти были совсем иные, ибо теперь рыдания не пробуждали в ее душе отзвуков прежней скорби, не вызывали образов, которые раньше являлись ей. Особенно ясно она ощутила это, когда мать прибежала и принялась ее успокаивать так же, как успокаивала много раз, теми же словами, теми же увещаниями. Этого Джульетта не могла вынести. Она сделала невероятные усилия над собой, перестала плакать и была благодарна молодому человеку, который, чтобы развлечь ее, попросил показать папку с рисунками и набросками, лежавшую на этажерке. Похвалы умеренные и искренние, и попутно замечания, советы, вопросы, которые побуждали ее давать объяснения, и, наконец, горячий призыв учиться, следовать своей склонности к искусству, развивать недюжинные дарования. не делать этого. Грешно, поистине грешно. Она никогда не пробовала писать красками. Ни разу. Но почему? О, нет, это будет вовсе не трудно с ее подготовкой, с ее пылкостью. Константин Апальяни предложил для начала свои услуги. Синьорина Консальви ответила согласием, и уроки начались со следующего дня здесь же, в новом доме, исполненном призыва и ожидания. Месяца через два в студии Польяни, где уже высился колоссальный надгробный памятник, выполненный в черне, Чиро Колли в длинном старом халате лежал на диване и курил трубку. Перед ним на черной подставке стоял взятый на время у знакомого доктора скелет, который служил моделью, и скульптор обращался к нему с весьма странной речью. Колли надел ему слегка набекрень свой бумажный колпак, и скелет, точно пехотинец, стоял на вытяжку и внимательно слушал наставления, которые Чиро Колли, скульптор Капрал, давал ему в промежутках между двумя затяжками. «И чего тебя понесло на охоту? Видишь, как тебя отделали, мой милый? Хорош! Ноги как палки, весь высох. Говоря откровенно, неужели ты думаешь, что этот брак мог бы состояться? Ты только взгляни, мой милый, на жизнь. Да чего же знатная девица вышла из моих рук? Без единого изъяна. Неужели ты всерьез надеешься, что она захочет сочетаться с тобою браком? Вот она стоит возле тебя, робкая и смиренная. Слезы ручьями текут из ее глаз. Но что касается обручального кольца, то ты это выбрось из головы. А денежки, денежки подавай. Ты ведь ей завещал состояние. А теперь чего ты от меня хочешь? Надо ли говорить, что я в этот брак не верил? Жалкие глупцы, те, кто в это поверит. Она занялась изучением живописи, жизнь. И знаешь, кто ее учитель? Константино Польяни. Ну и дела, сказать по чести. На твоем месте я вызвал бы его на дуэль. Ты слышал сегодня утром? Прямой приказ. Он, видите ли, не желает. Он решительно запрещает мне изображать ее голой. Но ведь он, этот осел, все-таки скульптор, отлично знает. Для того, чтобы одеть ее, надо сначала вылепить ее голой. Но я говорю тебе все, как было. Он не хочет, чтобы у этой обнаженной фигуры было восхитительное личико его синьорины. В порыве ярости он подскочил к ней, ты видел? И двумя ударами трости, трах-трах, всю ее мне испортил. Можешь ты мне объяснить, зачем, мой верный солдат? Я ему кричал: оставь, я тебе ее мигом одену, я ее одену. Ну что уж там одевать? Теперь они хотят видеть жизнь обнаженной, обнаженной и неприкрашенной, как она есть, мой милый. Они вернулись к моему первоначальному эскизу, к символу. К черту портрет! Ты, мой красавец, хватаешь за руку жизнь, которая этого совершенно не ожидает. И чего только тебя понесло на охоту? Ха, скажи на милость.